А ведь ты хвалился, что приведешь нас на место. — С чего это вы взяли? — сварливо ответил Солтман. — Я сказал, что смог приведет нас на место. — Так это оно и есть? — Я знаю столько же, сколько и ты. Но все мы знаем, что смог где-то что-то пронюхал. За что бы он заплатил Сандерсону 25 тысяч? Не за эту же никудышную землю, ясно? Толпа хором согласилась с этим рассуждением. — Ну, а теперь что будем делать? — печально спросил кто-то. — Я, например, пойду завтракать, — бодро сказал Чарли Бешеный. — Выходит, ты одурачил нас, Билл. — И не думал, — возразил Солтман. — Это смог нас одурачил. — Но все равно 25 тысяч-то он платил. Глава 4. В половине девятого, когда стало совсем светло, малыш осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. «Вот те на!» — воскликнул он. «Они все смылись обратно в Доусон. А я-то думал, они тут станут лагерем». «Не бойся, ты скоро их увидишь», — успокоил его Смок. «Или я сильно ошибаюсь, или мы и оглянуться не успеем, как сюда сползется половина Доусона. Ну, давай помогай, живо, надо дело делать». «Ох, ради всего святого, объясни ты мне, что к чему!» — взмолился малыш час спустя, оглядывая плоды их общих трудов, установленную в углу хижины лебедку с приводом, обвивающимся вокруг двойного деревянного вала. Смок без малейшего усилия повернул рукоятку, и канат со скрипом побежал в холостую вокруг вала. «Ну-ка, малыш, выйди за дверь и скажи, на что это похоже?» Стоя за дверью, малыш услышал тот самый скрип и визг, какой издает лебедка, вытягивая груз, и поймал себя на том, что бессознательно прикидывает, какой глубины должна быть шахта, откуда этот груз вытаскивают. Потом все стихло, и он мысленно увидел ведро, подтянутое вплотную к блоку. Затем он услышал, как рукоятка повернулась в обратную сторону, ослабляя канат, и как стукнуло ведро, отставленное на край шахты. Широко улыбаясь, он распахнул дверь. «Понял!» — крикнул он. «Я чуть было и сам не попался на удочку. Дальше что?» Дальше понадобилось натащить в хижину столько камня, что хватило бы нагрузить доверху десяток нарт. И еще много других дел было у них в этот необычайно хлопотливый день. «А сейчас бери собак и отправляйся в Доусон», — наставлял малыша после ужина Смок. «Собак оставишь у Брека, он о них позаботится. За тобой будут следить. Так ты попроси Брека пойти на склад Аляскинской торговой компании и купить весь динамит. Там у них в запасе всего несколько сот фунтов. И пускай Брек закажет кузнецу штук 6 прочных сверл, таких, чтобы можно было бурить самую твердую породу. Брек — опытный старатель, он сумеет втолковать кузнецу, что именно требуется. Кстати, дай Бреку все сведения по нашему участку, пускай он завтра сообщит их инспектору приисков. А в 10 часов выходи на главную улицу и прислушайся. Имей в виду, я не хочу, чтобы получилось слишком много шуму. Пускай в Доусоне будет слышно, но не более того. Я запалю 3 штуки разной силы, а ты заметь, когда оно прозвучит всего лучше». В 10 часов вечера, когда малыш, ощущая на себе множество любопытных взглядов и напряженно прислушиваясь, прогуливался по главной улице, он услышал слабый отдаленный взрыв. Через полминуты донесся второй взрыв погромче.